Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и я рада предложить вашему вниманию прослушать передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит первая часть записи, составленная по второму тому книги «Сила света». Золотое утро красоты и свежести взошло над землей. Оно застало Анну на мосту, ведущему через долину Богородицы. Девушка остановилась, задумчиво прислонившись к перилам, а над нею угрожающе нависла скала. Грациозные вершины гор, залитые лучами солнца, светились голубизной. В долину свет еще не проник, и там было все еще сумрачно. Анна долго стояла, погруженная в свои мысли. Сначала ее мысли унеслись на родину, где она оставила друзей и знакомых. Потом эти мысли вернулись сюда, и сердце ее возликовало. Она увидела, как солнце заливало долину ярким светом, который распространялся все дальше, освещая все вокруг. «О, как велик Господь! Он творит большие дела и дает свое благословение!» «Вон там, за покрытым зеленью холмом, лежат заветные загорцы, пробудившиеся к новой жизни, а за ними, еще выше, Любашин, откуда все начинается. Прошло всего 10 дней с тех пор, как они расстались с Богушем. Дни летят, уходят в вечность, но как они значительны! То, о чем Анна некоторое время тому назад только мечтала, уже стало действительностью». Она только что возвратилась из Иоаннового двора, где не только все прекрасно устроено и передано в управление достойного доверия управителя, но где все уже квартиры заказаны, а две даже заселены, и комнатки для студентов тоже ждут своих жильцов, которые уже заявили о своем желании здесь поселиться. К воскресенью квартиры, скорее всего, будут заняты, и дело благодати начато. Сколько друзей, желающих помочь, послал ей Господь, и каждый принял участие, как мог, кто словом, кто делом. Лакринский, помещик Кроницкий, сам капитан П., не говоря уже о поддержке и участии семьи, все помогали. Быстрому продвижению дела вперед помогло обещание евангельской общины к воскресенью после Троицы прийти снова. И эти люди действительно пришли, причем не одни. Когда они услышали о гостинице на Иоанновом дворе, то воспользовались возможностью и единодушно предложили открыть здесь евангельский центр. К этому дню даже из отдаленных мест сюда устремились люди, а это означало, что посетители богослужения в достопримечательной церкви, какой она стала благодаря заботам жителей села Загорцы, пробудило у многих любопытство и желание увидеть все своими глазами. Услышать своими ушами. Поскольку посетителям была предоставлена возможность переночевать в гостинице Иоаннового двора, они остались и на вечернее богослужение, после чего пообещали, что придут снова. Конечно же, они придут снова. Хотя доктор и предупредил, что дела так складываются, что он, скорее всего, не сможет вести богослужение ни сегодня, ни завтра, Анна все же надеялась, что все образуется. Будучи американкой, она не была знакома с устройством Европейской государственной церкви. Загорцы был филиалом общины С. Пастор приезжал сюда 4 раза в год, чтобы провести вечерю Господню. Остальное обеспечивал школьный учитель. Последний был пожилым, болезненным человеком, который выполнял эти обязанности, насколько мог и насколько положение обязывало. Школа была в запущенном состоянии. После экзаменов она стояла закрытой, и только в последнюю среду жители Загорцев ее снова торжественно открыли, потому что девушка из замка пообещала школьникам проводить с ними уроки, несмотря на каникулы. Вспоминая об этом, Анна улыбнулась. Она представила себе большое и искреннее старание молодой учительницы и готовность добровольных учеников. Разумеется, строгие педагоги, глядя на это преподавание, наверное, только качали бы головой. Но одно было ясно – Верушка за одну неделю дала им больше, чем учитель за целый месяц, хотя она после каждого урока выходила с детьми на школьный двор играть. И вообще в Любашине теперь поселился дух любви. Каждый старался по своей силе и возможности быть полезным другим. «Придет время, — мечтала Анна, — когда все это будут делать из любви к Иисусу». На все дела в Иоанновом дворе она тоже смотрела духовными глазами. Они отправлялись сюда со Станиславом каждое утро. Больше времени у него не было, у него всегда были свои обязанности. Как прекрасны были эти утренние часы, начиная с того памятного утра в четверг, когда он рассказал ей, какая великая милость его посетила. Ему и не надо было ничего говорить. Она сама увидела подаренный ему свет, этот желанный мир с Богом. Как счастлива была она видеть, что он день ото дня возрастает в этой своей первой любви к Богу. Часто Анна с сожалением замечала, что даже ее любовь к Господу блекнет по сравнению с любовью Станислава. Он теперь был так счастлив и богат в Боге, но временами все же словно тень проникала в его душу. Он напоминал орла, который стремится вверх к горячо любимому солнцу, напрягает все свои силы и падает назад, потому что он спутан, скован. Свое страдание он прятал от людей. Но что его мучило? Больше всего он любил говорить на тему, которая и Анне была очень дорога, а именно о скором пришествии Господа и его тысячелетнем царстве в избранной им земле Израиле. Девушка призналась ему, что мечтала стать миссионеркой, но Господь этого не допустил. Станислав уже не раз тепло благодарил ее за то, что она приехала к ним, чтобы привести свет в эту темную долину и, прежде всего, в Любашин. Каждый день по пути в долину предметом их разговора становился один из пророков. На обратном пути Станислав часто рассказывал о Богуше и о его воспитании. Он старался выделить все хорошее, но и не умалчивал о недостатках брата, особенно о раздражительности, необдуманности и легкомыслии. Может быть, именно поэтому Анна так часто думала о нем, так ждала его возвращения. Темнело, стирались краски, все погружалось в вечерние сумерки. А она все думала о том, кто ей так дорог. Прошло больше недели, а Богуш не возвращался. Да, он извинялся и посылал о себе известие, но что с того? В этих коротких сообщениях она не могла рассмотреть его душу, его состояние. О, как ей хотелось, чтобы он, как Станислав, мог воскликнуть: «Я принадлежу Господу!» Девушка опечалилась. Ах, нет, она не хотела печалиться. Не может быть, чтобы он оставался в плену мрака и темноты. Другие же находят живительный путь. Значит, и он найдет. Непременно найдет. Вдруг ей подумалось. Может, Бог уж не хочет возвращаться, иначе ему пришлось бы вести свою невесту к алтарю, венчаться. Ну что ж, я не настаиваю. Я согласна быть ему только сестрой, как и Станиславу. Как жаль, что мы еще не у Господа. Там никому не нужно будет жениться. Ой, какие мысли меня одолевают. Я не должна так думать. Я теперь перед Богом и людьми его жена, и не могу что-то изменить. Наша свадьба должна состояться. Конрад недавно уже высказывал свое удивление, да и другие, наверное, думают то же самое. Бог уж такой странный. Как только он приедет, я попрошу его сделать ответственный шаг. Богу известно, что наши отношения чисты, и так не хочется, чтобы хоть малейшая тень легла на наши взаимоотношения. А если мы и дальше так жить будем, то всякое могут подумать. Конрад же что-то заподозрил. И тут мысли ее круто изменили ход. Ей вспомнилось, как тетушка вчера жаловалась, что Конрад переутомляется. Днем он в церкви и союзе, а ночью закрывается, чтобы заниматься. У него нет времени ни пить, ни есть, да и спит он совсем мало. Ах, если бы он так работал на ниве Иисуса, вот было бы хорошо. Анна ни на минуту не сомневалась, что так оно скоро и будет. Одно ей казалось странным. Конрад был благороден и ко всем любезен и приветлив, кроме Акима. Почему он сторонился его и был к нему так холоден? Кто-кто, а Аким Кантузов больше всего нуждался в любви. Только так он мог научиться любить Бога. Ведь душа его так бедна и беспомощна. Он ни во что и ни в кого не верит, потому что ему это все чуждо. Он всегда приходит на утренние богослужения. В субботу он тоже был в церкви и в воскресенье два раза. Но Слово Божье как будто не имеет на него никакого влияния. А с каким убеждением Аким преподносит Анне по дороге в пути в церковь свои нигилистские, как он выражается, убеждения. Но он всегда старается ей помогать, и особенно там, где может заменить Станислава. Не приходится удивляться, что он оступился и упал на дно. Ему же себя со стороны не видно. Или он лишь на все закрывает глаза? Каждый день Анна пользовалась всякой предоставленной ей возможностью, чтобы говорить Акиму о большой любви Божьей. При этом он часто глубоко ранил ее своими замечаниями неверия. Но Господь всегда помогал девушке превозмогать горечь обиды и отвечать ему в кротости и любви. О, как сильны путы грехов и как глубока пропасть неверия! Только два раза дядя уводил гостя на скалку, и она была ему так благодарна, что молодой человек каждый раз соглашался на эту прогулку. И они там недолго задерживались. Дедушка только однажды приезжал в Любашин и при этом тоже был с Акимом добр и приветлив и пригласил его к себе. Только не туда, куда надо. Станислав же рассказал ей, кто с самого детства портил Богуша. Там настоящее болото, и Аким в нем непременно утонет. Анна невольно закрыла глаза. Почему ей приходится принуждать себя полюбить дедушку Богуша? Почему она не может за него молиться? Почему ей так неприятно быть в его обществе? Наверное, потому что он позволяет в своем доме служить дьяволу, да и о своем спасении не задумывается. Он же уже совсем старый и так нуждается в молитве. А она не может за него молиться уже хотя бы потому, что он так жестоко обошелся с тетушкой и отцом Богуша. Ее он не удостаивает внимания, да и с сыном он холоден и высокомерен. Девушке вспомнилось, как в пятницу она приехала в Странов, и каким он ей предстал. Она вошла незамеченной и слышала лишь конец его угрожающей речи. «Ты будешь молчать, я с тобой не собираюсь шутить. Кто тебе жизнь дал, тот и имеет право ее забрать. И лучше, если это сделаю я, а не кто-нибудь другой». Эти слова прозвучали странно, и они имели страшное воздействие. Отец словно потерял сознание, а господин Георг тут же ушел. Какие странные семейные отношения! Между старым отцом и его сыном царило какое-то недоверие. Казалось, отец выслеживает сына, а потом эта необыкновенная любовь господина Генриха к Станиславу и эта холодность деда к своему внуку. Господин Генрих постоянно обходил Станислава, не разговаривал с ним, если в этом не было большой необходимости, и Станислав отвечал ему тем же. Но зато Станислав был исключительно вежлив к своему отцу. Казалось, он приносит ему себя в жертву. Да, странно все это. В ту пятницу господин Генрих, как всегда, очень обрадовался приезду Анны. Он тоже регулярно приходил на собрания в Любашин, но, как он сам выражался, Слово Божье для него не содержит ничего, кроме сплошных угроз. «О, если бы я могла ему помочь!» – думала Анна. «Я постараюсь заслужить его доверие. Может, ему станет легче, если он доверится мне. Однако, мне кажется, он не может мне открыться. так же, как и тетя София. Бедняжка! Как она боится господина Георга? И почему? У нее нет мира с Господом. Она хочет достичь его своими добрыми делами. А Иисуса, который один мог бы ей помочь, она игнорирует. Ах, жаль, римская жертва! Как все в ней возмутилось, когда я предложила ей довериться мне, чтобы я могла помочь ей нести ее тяжелую ношу. Она хочет доказать мне, что я ошибаюсь, что она счастлива, но ей этого не удается. И опять это милое лицо опечалилось, и опять воссияло, а в следующее мгновение оно покрылось легким румянцем. Анна услышала ржанье коня, и вот она увидела, как его седок спрыгнул на землю, с радостью протягивая к девушке руку. Наконец-то он дома. Богуш, ты дома еще не был? Зачем? Я знал, я чувствовал, что ты только здесь можешь быть. Анна прислонилась к дереву. «Анна», — сказал Богуш, — «что ты думаешь по поводу того, если бы я освободил тебя от данного тобой обещания, то есть вернул тебе свободу и возможность отдать руку и сердце другому, более достойному? Ты охотно воспользовалась бы этим?» «Богуш, мне странно слышать от тебя этот вопрос», — тихо проговорила девушка. «Я не могу понять, почему ты говоришь мне сейчас такие слова. Мысль вернуть себе свободу для меня – грех. Если бы не тебе, то я никому не отдала бы своей руки». Она говорила со сдержанной вежливостью. В ней боролись чувства обиженного женского достоинства и любви к ближнему. Но победила последнее, и поэтому уже в следующее мгновение она стояла рядом с ним, бледным и ничтожным. «Оставим этот разговор, Богуш. Пойдем посмотрим, как все устроилось. Мне очень хочется услышать твое мнение». «Анна», — произнес он, глубоко вздохнув, — «ты не рассердилась на меня?» «Нет, Богуш, но ты же пойдешь со мной». «О, все, что ты хочешь. Но если бы ты больше обо мне знала, ты такая чистая». «Богуш, но разве ты не знаешь, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие? Лошадь ты оставляешь или берешь с собой?» Он вернулся к нетерпеливо ждавшему коню, взял поводья, и они ушли. Как это часто бывает под действием эмоций, забываешь сказать самое главное – Анне хотелось рассказать Богушу столько хорошего, чтобы не только она, но и он забыл об этой сцене на мосту. Девушка еще хотела поведать о том, что ее дорогая подруга Анастасия вместе с доктором устраивает больницу, и что они с Верушкой уже дважды там побывали. Как лошадь остановилась. Они приехали. Теперь уже их собственная прислуга с радостными возгласами «Богуш приехал!» спешила им навстречу. В одной из комнат Станислав Гречевский упал в кресло, закрыл лицо руками и простонал вполголоса. «Нет, ему ни один человек помочь не может. Господи, сжалься и помоги! Пошли мне помощь, мысль, слово, действие. Что-то же должно произойти!» «Мне нужно взяться за дело. Время не ждет. Помоги мне и защити наш огонек, нашу Анну». Не успел он еще подняться с места, как услышал. «Извини, Станислав». «Богуш». Братья остановились друг против друга. «Не оглядывайся, я пришел один. Двери я за собою запер». Голос молодого инспектора звучал почти покорно. «Ты осуждаешь меня?» «А что же я должен делать, по-твоему?» «Богуш, надо как можно быстрее начать подготовку к вашей свадьбе». «Но почему же ты тянешь?» «Конечно, я не хотел бы промедления, но я иначе не могу. Ты же знаешь». «Да, я знаю. Разыщи Агинского, попроси его. Я же буду Бога молить, чтобы, пока я жив, никто об этом деле не узнал. Он услышит мои молитвы и сохранит вас». Да, твоя молитва будет услышана. Что касается Казимира, то я уверен, он слишком благороден, чтобы предать меня. Но если так, так начинай действовать. Да, сегодня же. Слава Богу, будем его благодарить за это. Станислав, ты? Богуш отступил назад. Я буду во имя Иисуса Христа молиться Небесному Отцу. Но ты же раньше этого не делал. Да, брат мой, раньше я не мог, но Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Он и меня искал, нашел и простил. Богуш какое-то мгновение смотрел на посветлевшее лицо брата, потом опустился рядом с ним на колени. Некоторое время спустя просветленные и счастливые с веселыми улыбками возвратились братья в круг своей семьи. Грех порождает грех. Ах, мой господин, мой дорогой зять, где же это записать, чтобы ты собственной персоной ко мне пожаловал? И господин Георг повел майора к очаровательной беседке, стоящей между двумя скалами и обрамленной высокими кустами. «Ты совсем загордился? Тебя твой тесть и его друзья уже не устраивают?» Майор в растерянности провел рукой по своей красивой бороде и ответил. «Ах, не говори так, отец!» «Могу я предложить тебе присесть?» — сказал старик. «Хорошо, что ты приехал. Я и сам хотел тебя пригласить. Но как это можно, чтобы новоиспеченного ректора Загорцев от его важных дел оторвать? Ну и как идут дела?» И старик рассмеялся. Насмешки старика заставили майора покраснеть. «Что это ему вздумалось напоминать мне о моем прошлом? По-твоему, я в прошлом много грешил?» Ответил он спокойно и серьезно. «Ну и остановимся на этом. Грешил я довольно, в грехах почти состарился. Но я еще вполне молод, чтобы остаток своей жизни не просто существовать, но и совершать полезные дела. Я убедился, что надо трудиться, и это лучше, чем просто наслаждаться жизнью и при этом разлагаться морально и физически». «Ну да, сразу заметно, говорит ректор». Снова рассмеялся господин Георг. «Но шутки в сторону. Сегодня у меня собирается большое общество, и я надеюсь, ты тоже будешь здесь, но не один. Пусть приедет и твой племянник, он уже достаточно поправился, и я хочу его здесь видеть. К нему липнет молодежь. К вечеру, наверное, и Богуш вернется от своих дел. Когда возвратишься домой, отправь Станислава сюда». «Если бы не легкомыслие Богуша, то у нас могло бы быть и неплохое женское общество». От этих предложений старика майора обдавало то жаром, то холодом. Он и представить себе не мог, чтобы Анна или Верушка могли появиться здесь. Нет, это было для него выше всякого здравого смысла. Все в нем возмутилось. «Отвратительно!» подумал он, и перед его глазами мысленно прошли посетители господина Георга. «Мне никогда и в голову не пришло бы, чтобы моя Верушка, сама доброта и чистота и здесь, и Анна, наша любовь и светоч». «Ну, чего же ты молчишь? Тебе что, не нравится мое предложение?» нахмурился старик. «Извини, отец, но я сегодняшний вечер уже пообещал Генриху». «Ах, что за глупости! Генрих тоже здесь должен быть!» «Нет, отец, он нездоров, он сильно кашляет. Оставь это, отец, вам и без нас будет неплохо». «А что скажут на это мои гости? Я устраиваю вечер, а из вас никто не принимает участие». «Если вы не хотите навсегда со мной рассориться, то не смейте мне отказывать!» Старик сдерживал свои чувства, но было заметно, что он очень нервничает. Майор не находил больше доводов для отказа и сдался. Но на сердце его словно камень лег. Ему не хотелось дольше задерживаться у тестя. Домой он повез приказ Станиславу прибыть сюда. Вежливое приглашение для Акима и неприятное чувство. «Зачем я сюда только приезжал?» В замке господин Контузов встретился с Богушем. Обрадовавшись встрече, он так, между прочим, упомянул в разговоре, что Станислав должен приехать к старику, а про вечер и вообще рассказывать не стал. Маленькая семья собралась в столовой, а хозяйка дома приветливо угощала. «Как вам, у нас нравится?» – спросил Богуш Акима. «Хотите услышать комплименты?» – улыбка играла на губах молодого человека. «Ни в коем случае!» – возразил Богуш. «Мой вопрос был излишним, но я должен вас от души поблагодарить». «Меня?» «Не удивляйтесь, иначе я должен буду ответить вашими же словами. Анна рассказала мне, как вы и Станислав во всем ей помогали. Так что примите мою искреннюю благодарность». И молодой инспектор с такой подкупающей сердечностью протянул ему руку, что невозможно было не ответить взаимностью. «И теперь моя помощь отпадает?» – с улыбкой спросил Аким. «Ну почему?» покраснел Богуш. «Наоборот, ваша помощь нам всегда будет нужна. У нас всякой работы хватает, правда же, Анна?» «Да, Богуш, работа словно растение. Чем глубже уходят его корни, тем больше места оно занимает». «Богуш, а ты слышал, что у Анны новые планы?» вмешалась Верушка. «Какие новые планы?» «Евангелизация в больнице у Агинских». «В больнице?» «Разве у Агинских есть больница?» – удивился Богуш. «Да, раньше у них больницы не было, но теперь они ее открыли для фабричных рабочих. Это большая удача жены фабриканта». «Мне надо будет высказать ей свое почтение». И молодой инспектор встал. «Ну, а теперь мне надо на скалку. Ты, Анна, после обеда, кажется, тоже туда собиралась?» «Да, мы с Верушкой идем. Тетушка нас тоже пригласила». «А вы?» – обернулся Аким к Станиславу. «Я нет». «А почему же? Это вам должно особенно нравиться. Больницу для фабричных рабочих, я понимаю, как удар в лицо для ее владельца». «И да, и нет. Это с какой стороны смотреть?» «Я думаю, им нужно прежде всего по справедливости оплачивать труд рабочих, нормировать рабочий день, предоставлять нормальный отдых. Тогда и необходимость в больнице отпадет». «Ну, этим можно помочь здоровым, но не больным. Госпожа Агинская позаботилась о больных. Это можно только приветствовать. Она сделала, что могла». «Мне очень хотелось бы познакомиться с этим еврейским умником». «Ну, так пойдем же вместе с нами. Вот и познакомитесь». «Ах, в больницу? Нет, бррр!» – отказался Аким. Станислав болезненно сморщился. «Это все жертвы греха. Их предостаточно и за стенами больницы. Одни погибают в грязи и нищете, другие – в роскоши». «Что вы этим хотите сказать?» Лицо Акима побледнело. «То, что сказал. Мы с вами оба молоды. И если мы поддаемся греху, то плата за грех – смерть. Поэтому я думаю, что нужно пойти в эту больницу, чтобы увидеть, что происходит с теми, кто дает волю своим земным страстям. Увидеть возмездие за наши слабости, за уступки необузданности и похотям». «Вы там побывали и сделали такой вывод?» «Да, побывал вчера вечером и увидел, что будет со мной, если я не смогу победить себя». «О, Станислав, значит, вы считаете, что мне следовало бы пойти туда, и это может мне помочь?» «Да, потому что вы еще больше нуждаетесь в подобном предостережении». «Вот как! А кто это вам такое сказал?» «Я это знаю, потому что вы еще одиноки. А я уже с другими детьми Божьими могу воспеть. Нас ведет Иисус Христос, и уловки сатаны нам не страшны. Господь дает помощь тем, у кого не хватает сил противостоять искушениям мира, человеческим желаниям и нападкам сатаны. Он учит доверять Ему и побеждать вместе с Ним. Разговаривая так, молодые люди подошли к окну и услышали со двора обращенное к ним прощание Богуша. «Всего хорошего, братья!» Они поспешили вслед Богушу. В столовой стало тихо. В скалке же становилось все оживленнее. «Богуш, дорогой, наконец-то и ты нашел дорогу!» Старик выронил из рук мешочек с кормом для голубей и курей и заключил внука в свои объятия. «Здравствуй, дедушка! Как твое здоровье? Я рад, что ты бодр и свеж!» Проговорил внук, высвобождаясь из объятий. «Я здесь мимоходом хотел тебя проведать и отправиться в Чарново. Хочу поговорить со священником. Речь идет всего-навсего о 2 метрах земли, и дело решено. Иначе начнется суд да дело, и если мы даже процесс выиграем, то он нам все равно больше крови испортит, чем все дело того стоит». «Богуш, но я скажу тебе, я не хотел бы отдавать то, что испокон веков мне принадлежало. Хотя ты прав, что это лучше для его же блага. По мне, пусть отдает хоть всю землю со стороны Эл, чем обращаться в суд. Есть люди, которые чувствуют себя уверенными только под прикрытием алтаря, только в облаках Фимиама. А наш епископ именно один из таковых». «Что это дед опять такое говорит?» — подумал Богуш. Они вошли в дом. В коридоре им повстречался Штейн. Он глубоко поклонился и, вручая господину Георгу письмо, передал привет от сына. «Ну и что там пишет отец?» И Богуш протянул руку за письмом. Но господин Георг, не заметив его движения, положил послание себе в карман и обратился к Штейну. Последний несколько раз низко поклонился и исчез. «Он все такой же», — подумал Богуш. В этот момент дед распахнул дверь, чтобы молодой инспектор мог войти. Богуш спросил у деда, что ему нужно от Станислава. «Ах, вот оно что! Он тебя послал, а сам не мог прийти?» «Дедушка, он меня не посылал, я сам предложил свои услуги. Брат отправился по делам, но сказал, что если он тебе действительно нужен, то готов прийти». «Вот-вот, у меня в подчинении 50 таких ратозеев, которым больше делать нечего, как за этим принцем ходить. Раз я сказал, что он мне нужен, пусть приходит. И нечего перепоручать и давать задания другим. Ишь какой!» «Хватит, дедушка! Чем ты опять недоволен?» «Что ты имеешь против Станислава? Я не хочу выслушивать твои выговоры. Если не хочешь посылать к нему своего слугу, я сам разыщу брата». «Да-да, ты готов за ним бегать. Я вижу, ты совершенно в него влюблен, как и твой отец. Смотри, чтобы доверие к нему не слишком дорого тебе обошлось. Ты слишком его уважаешь». Снова завелся старик, но тут же осекся, потому что внук продолжил разговор. «Давай не будем об этом. Я завтра еду в ЦЭК к пастору». «Ну, наконец-то одумался. Пойди объясни ситуацию и приведи его сюда. Или, поскольку дело затянулось, сразу там и обвенчайся». Обрадовался старик. «Я посмотрю, что он скажет. Наверное, нужно сначала подать заявление». «Что? Не разговаривай долго и покажи ему брачное свидетельство». «Это легко сказать, но у меня его нет». «У тебя его нет?» — закричал господин Георг, вскакивая. «Есть». Богуш опустился в кресло. «То есть оно у меня было, но теперь больше нет». «Ты его потерял? О, да чего же ты легкомысленный и легковерный!» «Ах, это же еще не такое большое несчастье, ваша милость!» Неожиданно раздалось с порога. «Казимир! Господин Огинский!» 2 совершенно разных возгласа прозвучали навстречу входящему фабриканту. «Что вы на это скажете? Разве это не несчастье?» и старик силой ударил кулаком по столу. «Ну, это можно исправить», — с княжеским достоинством произнес Огинский, садясь. «Сегодня же позвоним, перешлем деньги, и через 14 дней дубликат будет у нас в руках». Богуш вскочил. В его глазах были возмущение и страх. «Успокойся, Богуш, 14 дней вовсе не так долго». Примирительно засмеялся его друг. Но этот же смех выдавал также скрытую надменность. «Я не собираюсь телеграфировать и ждать 14 дней. Да, у меня нет свидетельства о браке, но либо он обвенчает нас на основании нашего обоюдного согласия, либо пусть объявит в церкви о нашей предстоящей свадьбе. Я прошу тебя, Казимир, по возвращении оказать мне услугу и поехать со мной в Ц. Прости меня, Богуш, но на этот раз я действительно не могу». Наотрез отказался фабрикант. Богуш был ошеломлен. «Хорошо, тогда я поеду один. Я узнаю, достаточно ли твоего свидетельства. Ты же придешь на наше венчание?» «Ты все еще надеешься, что моего свидетельства будет достаточно?» На какое-то мгновение Богушу показалось, что он стоит на краю пропасти, и не один. Он попытался прогнать от себя страшные мысли. «Может, у Казимира есть другое, лучшее решение?» И он просто не хочет говорить о нем в присутствии дедушки. Пронеслось у него в голове. «Ну, Богуш, без брачного свидетельства ты ничего не предпримешь», сказал старик и, оборачиваясь к Огинскому, добавил. «Я прошу вас, господин Огинский, он очень опрометчив. Будьте так любезны и возьмите дело в свои руки». «Очень охотно, господин Гречевский». Старик настойчиво требовал от Богуша, чтобы тот, наконец, исполнил то, что уже давно должен был сделать, после чего пригласил внука принять участие в запланированном им вечере. Он пригласил и Огинского, который это приглашение принял без оговорок. Богуш ушел, и они остались одни. «Мне очень хотелось бы узнать, что все это значит. Скажите мне всю правду, господин Огинский». — настаивал Георг. «Не думаю, что здесь все так просто, как может показаться на первый взгляд. Скажите мне, в чем дело?» «О, господин Георг, правда вас не обрадует. Да и как вы можете требовать от меня, чтобы я предал Богуша? Мы же друзья с ним, и вы это знаете». Обиженно защищался фабрикант. «Именно потому, что вы друзья, я и надеюсь на вашу помощь. Он же залез в какую-то неприятность, из которой...» «Из которой, господин Гречевский, его могут выручить лишь только решительные действия. Но вы ему не поможете, так к чему весь этот разговор?» Все попытки Огинского уйти от объяснения были напрасны. Старик так долго настаивал, требовал и просил, что друг Богуша нарушил молчание. Он встал и вынул пакет. «Ну, Богуш очень забывчив», — с улыбкой произнес он. «Он говорит, что свидетельство о браке потерял. На самом же деле он мне его отдал на хранение. Вот оно». «Отдал вам? Так что же вы молчите? Почему вы об этом не сказали?» — удивился старик, надевая очки. «Потому что эта бумага ему в церкви не поможет. Вот, читайте и убедитесь сами». «Документ оформлен по всем правилам. На нем штамп и печать, но допущена одна существенная ошибка». Старик читал вслух и на имени жениха остановился. Он отдалил бумагу от глаз, затем снова приблизил. Но как бы он ее ни вертел, черным по белому ему виделось. Станислав Гречевский. «Что это значит?» «Здесь написано Станислав». «Да, ваша милость». «Но как такое могло получиться?» «Вы заставляли Богуша жениться, а у него не было никакого желания это делать. Во всей суматохе он вместо своих документов взял бумаги брата, а заметил это лишь на корабле. И тогда ему в голову пришла мысль одарить брата богатой невестой. Он попросил Станислава встретить нас в Гамбурге. В Америке он был его представителем, а здесь, в Европе, Станислав должен был клятвенно подтвердить, что он жених Анны Гречевской, и жениться на ней. А все неожиданно обернулось против Богуша. Станислав не приехал в Гамбург, а, следовательно, не мог обвенчаться. «А вы, господин Огинский, почему вы ему не помешали в этой проделке?» Старый Гречевский в отчаянии ломал руки. «Я пытался отговорить Богуша, но он же ваш настоящий внук. Если ему что вздумается, он не отступится». «И что теперь?» «Не знаю». «Ах, это ничтожество! Станислав знает об этом?» «Да, знает». Старик скрежетал зубами и бегал по комнате, как лев в клетке. Он не замечал, с каким наслаждением его молодой гость упивался ситуацией. «Вы меня обманули, и она об этом тоже не знает!» «Анна Гречевская, что вы! Представляете, что было бы, если бы она узнала? Да она сгорела бы от стыда!» «Перестаньте! Это же ужасно! Такое пятно на моем честном имени!» Огинский вскочил. Внезапная дикая злоба сверкнула в его глазах. Он хотел что-то выкрикнуть, но вовремя спохватился, снова опустился в кресло, и только взволнованное дыхание выдавало внутреннюю борьбу. «Ах, мне жаль вашего доброго имени, но этим никому не поможешь. Судьба обернулась против вас. Вам придется вынести общественное мнение». «Но общество не должно узнать об этом. Подумайте, посоветуйте. Я прошу вас. Если Анна обо всем узнает, она разведется с ним и уедет». «И свое состояние заберет с собой, разумеется. Кроме того, Богуш потеряет место у епископа, строго придерживающегося традиций». Старик, словно ужаленный, носился по комнате, не находя себе места. «Что вы всматриваетесь в эту несчастную бумажку, господин Огинский?» Остановился он перед фабрикантом. «Я думаю, если бы у вас хватило смелости, вы могли бы спасти вашего внука». «Как?» Старик бросился на Огинского, словно тигр на добычу. «Ну, исправьте несколько букв. Посмотрите сюда. Богуслав. Станислав. Только несколько букв стереть и заново написать. И ваше доброе имя спасено, и репутация вашего внука тоже». «Но господин Огинский!» И старый Георг отступил от него, оскорбленный. «Это же подлог!» «Подлог, конечно. Безукоризненный Гречевский на такое не способен. Но если посмотреть с другой стороны, то это всего лишь исправление ошибки. Муж Анны все-таки Богуш, а не Станислав». «Нет, вы лучше скажите мне, как это все стало возможным!» «А это очень просто. Этот господин, адвокат и попечитель был не только очень близорук, но и к тому же явно рассеян. Да еще эти похожие между собой непонятные им славянские имена, которые консул с трудом мог выговорить. Здесь мы не встретили никаких трудностей. Точно так же можно было бы исправить ошибку, если стороны на это согласны». «Хорошо, я сам исправлю эту ложь. Не будь этого случая, я никогда бы не пошел на обман, даже из любви к Богушу. Оставьте мне бумагу, я передам ее Богушу, когда пастор приедет. А то он и это дело испортит». «Господин Гречевский, дело нужно закончить как можно быстрее, пока Богуш себе снова что-нибудь не выдумал». «Да, я сегодня же напишу пастору в Ц». «О, я тут с вами совсем заговорился, хотя у меня действительно нет времени», — сказал Огинский, поднимаясь. «Вот я принес несколько значительных заказов для вас и вашего внука». «Господин Огинский, вы слишком доброжелательны, и как я только с вами рассчитаюсь». «Ах, господин Гречевский, да мы же друг друга всегда выручаем. Улыбнулся фабрикант и, несколько раз вежливо поклонившись, удалился с заверением сегодня вечером непременно быть в обществе Георга Гричевского. Не прошло и полчаса, как на столе уже лежало свидетельство о браке, в котором значилось «Богуслав Гричевский». Ошибка была исправлена. Обман будто и не имел места. Доброе имя не пострадало. А Богуш, в душе которого звучало «и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи», был спасен. Но от этих слов ему не улететь и на самых быстрых орлиных крыльях. Богуш остановил в лесу своего Воронова, бросился на землю и закрыл лицо руками. Он знал, он всем своим существом чувствовал, что сделанное им никак, ничем и никогда нельзя исправить. И молодой человек горько плакал. Его не только мучила совесть, он понимал, что собственными руками разрушил свое счастье. Где взять помощи? У людей? У Бога? Молодой человек повернулся к небу, но тут же опять закрыл лицо руками. Бог был страшен для него в своем величии, поскольку все видел. В Библии сказано: «Возмездие за грех – смерть». Слова Христа словно эхом доносились из скалки. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». «Иисус, кто потерян, если не я? Кто поможет, если не ты?» Ржание коня напомнило Богушу о его обязанностях. Он собрался и поехал дальше. Но странно, никакой помощи. Вина оставалась виной. Опасность грозила по-прежнему. Болото оставалось. И все-таки на сердце стало легче. В глубине подсознания звучало: «Он пришел взыскать и спасти погибшие. Значит, и меня. Он спасет меня. Господи, я большой грешник!» Неожиданно вырвалось у Богуша из глубины сердца. «Я не заслуживаю ничего другого, кроме вечного наказания. Прости, только прости ради твоих горьких страданий и смерти!» В Чарново молодой инспектор прибыл совсем неожиданно. Епископу как раз должны были подать коляску, так как он хотел поехать в Г. Ему помешали. Это ему было совсем не кстати, и он принял своего служащего довольно холодно. Доклад о предложении Богуша ему не понравился, и он все отклонил. В другое время у Богуша кровь вскипела бы, так как он привык побеждать епископа. Сегодня же он думал: «Ничего другого я не заслужил. Вот и пинает меня каждый. Значит, придется начинать сначала». Согласился он с привычной покорностью и взялся за шляпу. Епископ этого не ожидал. Он удивленно посмотрел на парня. «Вы, очевидно, заболели, Гричевский». «Я? Нет, совсем нет, ваша светлость». «Работа вам в тяжесть. Когда же ваша свадьба?» «Уже и епископ об этом спрашивает. Каждый видит мое пятно на лбу». «Оно и их пятно. А я ничего не могу изменить. Еще 2 недели подождать. А потом? Ведь эта отсрочка тоже не поможет». Мгновенно пронеслось у Богуша в голове. «Она уже должна была состояться». Чуть не сорвалось у него с губ. «Знаете что?» — сказал вдруг епископ почти любезно. «Я ваше предложение приму и поручу Лакринскому довести это дело в Л до конца. Не хочу стоять у вас на пути и усложнять ваш и без того непростой шаг». Богуш только низко поклонился. Волнение мешало ему говорить. «Епископ хотел мне помочь», — думал он по дороге домой. А епископ долго смотрел через окно Богушу вслед. «Что с этим Гречевским? Он так изменился!» В этих размышлениях помешал ему Лакринский. «Как хорошо, ваша светлость еще здесь! Вам что-то нужно?» Епископ приветливо улыбнулся своему секретарю. «Я очень хотел бы, чтобы вы меня сегодня на вечер никуда не отпустили». «О, это несложно. Вам следует поехать в Эл по делам лесничества. Я вам сейчас выдам доверенность. Вы можете сейчас же отправиться. Это вам подходит?» «Очень даже, ваша светлость. Сердечное вам спасибо». «А куда вы приглашены?» «В Скалку». Епископа невольно передергнуло. «И что там намечается?» «О, господин Георг собирает у себя небольшое общество». «Но тогда, наверное, вам надо пойти», — сказал епископ, теребя в руках листочки мирта. «Но ваша светлость, разве я могу быть в обществе, где пьют и играют в карты?» «О, вы правы, я забыл, что там происходит, но это, скорее всего, будет семейный вечер. Только что Богуш Гречевский был здесь. Я мог бы его расспросить». «Он уже дома?» — с удивлением спросил молодой человек. «Тогда там будет много веселья, но вечер в Скалке вряд ли будет семейным, потому что женщины не смогут принять в нем участие. Они не пойдут туда». «Ну, это скоро изменится. Богуш мне объявил, что женится». «Вот как?» «А вам это что, не было известно?» Лакринский покраснел. «Вы, ваша светлость, наверное, удивитесь, но мне кажется, что они не пара друг другу. А что я должен делать в Эл?» «Готовьтесь пока, я вернусь и все вам расскажу». «Будет ли свадьба такой большой, как было задумано? А может, и меня пригласят?» — подумалось Ярославу Лакринскому. «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель». «Когда же ты перестанешь писать, мой дорогой?» — ласково спрашивала София своего сына. Конрад оторвал от бумаг свой усталый взгляд. Благодарная улыбка осветила его лицо. «Ты же ночью почти не спал. До полуночи я видела свет в твоем окошке. А сегодня ты опять с рассвета за работой», — продолжала мама. «Пойди, прогуляйся немного, иначе у тебя опять аппетита не будет». «Ах, мамочка, ты вся в заботах. Я уже пошел. Не печалься обо мне». «Да как же ж мне не печалиться? Скажи лучше, как я могу тебе помочь?» «Мама, у меня все хорошо, и я совершенно здоров. И чтобы ты не расстраивалась, я иду гулять. Мне осталось только поставить подпись и написать адрес. Вот так. Пожалуйста, отнеси это письмо на почту, только без промедления. Братья давно их ждут». Молодой священник наскоро привел в порядок бумаги на столе, взял книгу Тома Кемписа «Наследники Христа» и, не желая огорчать мать, отправился на прогулку. Он прошел через церковный двор, опустился под разложистым деревом в мягкую душистую траву и открыл книгу. Хорошо было здесь, тишина кругом, только изредка доносился из П далекий колокольный звон. Этот покой так целительно действовал на его уставшую от работы и бессонных ночей тяжелую голову, что хорошая книга была особенно кстати. Порой, откинув назад голову, прислонившись к дереву и закрыв глаза, молодой священник старался запомнить и сохранить в своем сердце те великие истины, которые Дух Божий открыл пишущему. Конрад хотел бы быть на него похожим, учиться у него воздержанию, умению подавлять свою плоть, ревностному служению Христу. Последнее ему удавалось. День ото дня Божий Сын становился все ближе его душе и сердцу. Он хотел бы жить, как Томас Кемпис, идти по его стопам. Но где взять столько самоотречения, смирения и покорности? Куда деть греховное сердце? Оно и сейчас уводило его от духовных размышлений к мирским развлечениям. И где только не летали его мысли, пока не остановились там, куда молодой священник совсем не хотел. Конрад прижал руку к сердцу. Оно болело. Он прислонил голову к жесткому старому стволу и закрыл глаза. Шумели деревья, звенели колокола. О чем? Конрад снова углубился в чтение. Мысли его успокоились, и сердце, кажется, задремало. Ему было так хорошо в этой священной тишине. Буря в мыслях Конрада улеглась. Молодой священник отложил книгу и продолжал читать Евангелие. Лед вокруг сердца растаял, он читал. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Он был так очарован Евангелием, словно кто-то ему широко раскрывал глаза. Как ясно открывались ему слова Христа, как просто. Частые параллели заставляли возвращаться к Ветхому Завету. И он читал и сравнивал, читал и сравнивал. Сам того не замечая, он оказался на верхней террасе Любашина. Окна в замке были раскрыты. Свет струился на улицу, и в помещении все было ярко освещено. Возле среднего из окон сидел доктор Рейхард. Тоска и боль ушли из его души, и он услышал голос Анастасии Агинской. «Откуда у вас это драгоценное письмо, доктор?» «В стене был встроен шкаф, и нам нужно было его убрать. Когда мы его отодвинули, оттуда выпал кирпич, за которым заботливая рука хранила завещание всем известного страдальца», — объяснил доктор Рейхард. Конрад насторожился. Он понял, всей своей сущностью почувствовал, надо послушать, что он пишет. Эта мысль сначала напугала его, но потом он решился. Он подошел ближе к окну, удобно прислонился к дереву и приготовился слушать. Ему просто хотелось услышать хотя бы несколько предложений из проповеди этого отступника, чтобы иметь представление об образе его мыслей. И Конрад действительно услышал проповедь. Но какую? «Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Еще никогда не слышал он такого последовательного и жесткого обличения в адрес поклонения картинам и иконам. Никто доселе не описывал им в таких мрачных красках нарушений второй заповеди Божьей. Любашинский называл себя бывшим идолопоклонником. Говорил, что он и сам когда-то проповедовал это богоотступничество. Потом, основываясь на Слове Божьем, Любашинский осуждал молитву Богоматери и всем святым, осуждал связанные с этим многочисленные процессии, хождение и паломничество, распятие и картины, роскошные облачения и ризы. Он не оставлял камня на камне там, где что-либо строилось не на Слове Божьем. И это было ужасно. Молодой епископ несколько раз порывался уйти, так как не мог все это слышать. Он дрожал всем телом, закрывал уши, но все-таки слушал. Потом чтение проповеди прервалось, потому что записанный конец проповеди пришел в ветхость и стерся. О чем они там говорили, Конраду в его растерянном состоянии трудно было понять. Он снова начал слушать, когда доктор продолжил чтение. Но это уже было что-то совсем другое, хотя язык и манера изложения были те же самые, и говорил тот же человек. Конраду было не по себе, когда он вдруг совершенно четко понял разницу между Синаем и Голгофой. «Не делай себе кумира и никакого изображения!» Все еще звучало в ушах Конрада. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Совсем недавно молодой священник признал Иисуса светом миру. А теперь Конрад осознал, что принесенная жертва остается в силе для вечности, и что в этом ничего невозможно и не нужно добавлять. Иисус – наш посредник и примиритель с Богом. В зале все склонились для молитвы, а за окном молодой священник упал на колени, склонившись лицом к земле. Конрад первый раз глубоко склонился непосредственно перед Христом. Потом он поспешил домой, ни разу не оглянувшись на Любашин. Дорогие друзья, только что вы прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала первая часть записи, составленная по второму тому книги «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваши впечатления о наших радиопрограммах, и если вы захотите их высказать, то звоните к нам по телефону в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-2193. Летить, той летить. Joy.